Часть вторая. Секреты золотого пляжа. Я долго стояла перед знакомыми массивными воротами, не решаясь сделать следующий шаг. Понимала, что идти дальше не хочу. С удовольствием бы развернулась и уехала домой. Но с утра заскочил Дерек и попросил о помощи. Отказать я не смогла. С момента нападения на Мариса минула почти неделя. 3 дня назад мы с Келзом вернулись в колледж, где я устроила свою маленькую и подленькую месть. Больше в колледже парень не появлялся. Не думаю, что я как-то сильно затронула его тонкую духовную организацию, но Келз исчез и из колледжа, и из моей жизни. Наверное, к лучшему. Законника я тоже не видела до этого утра, но сегодня ночью такая же тварь, какая убила Расти с Эстер и покалечила Мариса, снова вышла на охоту. На сей раз ее жертвой стал немолодой отставной законник, одинокий и не имеющий ничего общего с благополучными жителями Золотого пляжа. Клэр так и не пришла в себя. А Марис находился в госпитале под такой охраной, что ни один законник не мог туда попасть. Родные наотрез отказались пускать кого-либо из представителей закона к парню. Это наводило на нехорошие мысли, и не меня одну. С Марисом нужно было обязательно поговорить, слишком велика вероятность того, что убийство продолжится. У законников не было шансов, меня он вряд ли захочет видеть. А вот Келз, скорее всего, сможет к нему пробраться, минуя кордон из родителей и охраны. Что-то подсказывало мне, что Марис сменил свое решение после того, как чудом выжил, и, возможно, добровольно захочет поделиться тем, что знает. 100% уверенности у меня не было, но попытаться стоило. Только вот с Келзом мы расстались на очень нехорошей ноте. Сначала он оскорбил меня так, что до сих пор горели щеки от воспоминаний. Потом я опозорила его на весь колледж. В коридорах до сих пор над ним ржут, хоть и понимает, что все случившееся – подстава, и даже подозревает, кто ее организовал. Поэтому сейчас мне совершенно не хотелось идти с Келзом на контакт. Он тоже умел и любил мстить, но выбора не было. Видимо, я мялась перед воротами слишком долго, так как они неожиданно распахнулись сами, и я испуганно отступила, когда увидела перед собой Келза. Вид парень имел устрашающий, и сразу же захотелось сбежать куда-нибудь подальше и спрятаться. Пепельные волосы взлохмачены, физиономия помятая, а растянутая домашняя майка сползла с одного плеча. Я и подумать не могла, что у всегда одетого с иголочки Келза, агола, может быть такая. «Яд, ты собралась ночевать у меня под забором?» Вполне миролюбиво поинтересовался он. Даже язвительной усмешки в голосе не прозвучало. «В таком случае, хочешь, я вытащу тебе одеяло и матрас? Или все же рискнешь и зайдешь внутрь?» Я ожидала иного приема, рассчитывала на агрессию или на худой конец шуточки и откровенные предложения, но Келз просто выжидающе смотрел на меня и молчал, приподняв пепельную бровь. «Я пришла поговорить». Слова давались с трудом. Я пыталась преодолеть злость и непонятно, откуда взявшееся смущение. «Разумнее все же в этом случае позвать меня, а не медитировать на забор». Парень хмыкнул и приоткрыл воротину пошире. «У нас уже охранник начал дергаться. Не заставляй людей нервничать на работе». «Прости», — я покачала головой, и мне стало неловко. «Может, прокатимся. Разговор действительно не тот, который уместен в дверях». К нему в дом идти не хотелось. Почему-то мне внезапно стало до ужаса неловко. Там наверняка куча слуг, родители. Уж лучше обсудить все вопросы на нейтральной территории. Но у парня на это было свое мнение. «Яд, может быть, ты не заметила, но я сегодня в домашнем. Заходи, обещай вести себя прилично». «Знаешь...» Я не удержалась. «С некоторых пор в это верится с трудом». Он посмотрел на меня очень внимательно и сделал шаг навстречу. В нос ударил знакомый запах парфюма, едва заметный, выветрившийся, но его впитала даже домашняя майка. «Я не стану извиняться на этот раз», — очень тихо произнес он, разглядывая мои губы, и дыхание перехватило. «Но я не вру и буду вести себя прилично». «Очень подозрительно», — честно заметила я. «Ты же всегда добиваешься того, чего хочешь». «Скажем так, некоторые вещи заставили меня переосмыслить». Он замолчал, тщательно подбирая слова. «Нет, не свою жизнь, а просто то, что я хочу. Ну, а потом твое показательное выступление было впечатляющим. Долго готовила?» «Можно я тоже не стану просить у тебя прощения?» Почему-то после этого короткого диалога стало проще, даже немного отлегло от души, и грусть слегка отступила. Кэлс пожал плечами и поинтересовался. «Так ты зайдешь или уже узнала все, что хочешь?» От его спокойного голоса и совершенно несвойственного Кэлсу поведения я чувствовала себя неуверенно, словно ступала в темноте по тонкой нитке, натянутой над пропастью, а за руку меня держал тот, в ком я не была уверена и не знала, доведет ли он меня до конца пути. Впрочем, с переосмыслением мне все было более или менее ясно. Возможно, случившиеся события заставили его понять, что не стоит разбрасываться чувствами Клэр и размениваться на меня. Кэлс, в сущности, не был плохим, и то, что он дорожил Клэр, я прекрасно видела. А ей вряд ли понравится рассказ о девушке, которая вешалась ему на шею и носилась за ним по колледжу. Да и то, что он слишком много времени проводил со мной, блондинку явно задевало, еще до того, как она впала в кому. «Ну так как, Яд, мы и дальше будем стоять в дверях?» «Нет», — я покачала головой. «Прости, задумалась. Я пришла поговорить о личном». Протянул он, понимающий. «Дела?» «Ничто иное ядовитую привести ко мне не может». «Помнится, ты сам меня просил выяснить, кто убил Расти». Я пожала плечами, показывая, что не понимаю, к чему ирония, и с опаской прошла следом за Кэлзом в сторону особняка. «Что ты от меня хочешь?» «Кроме материалов дела, в которые мы даже не заглянули?» «Да, кроме них. Я их смотрел сам. Ничего нового, интересного, ну или того, что было бы тебе неизвестно. Но если хочешь убить на них изучение вечер или два, пожалуйста, я не против». «Я хочу съездить к Марису в больницу». Я подозревала, что после того, как фактически убийца обнаружил себя сам, изучать материалы вскрытия бесполезно, поэтому не стала заострять на них внимание, а сразу перешла к делу. «Соскучилась?» – не скрывая иронии, уточнил Кэлс. «Да не сказать, чтобы особенно сильно, но, может быть, он хотя бы сейчас захочет с нами поговорить». «О чем? Дело раскрыто. Тварь убили. Разве есть смысл с ним о чем-то сейчас разговаривать? Он лежит за кордоном охраны и надеется, что не сдохнет». «Нет, не раскрыли». Я следом за Кэлзом зашла в холл дома, прошмыгнув мимо дворецкого, который слишком откровенно поджал губы в презрительной гримасе. Видимо, считал, что черноволосая тощая девица недостойна топтать ковер ручной работы на дубовой лестнице, но сегодня меня это не сильно задевало. И единственное, о чем подумалось в этот момент, что я еще ничего, видел бы он крашеную блондинку, которую я подослала к Кэлзу. «Сегодня произошло еще одно убийство», — заметила я, остановившись за спиной парня. «Расскажешь позже», — осек Кэлс, и меня пронзила догадка. «У тебя родители дома?» С семейкой Кэлза встречаться я совершенно не хотела. Мне хватило знакомства с его сводным братом. «Мама», — тихо ответил он, покосившись куда-то наверх, и мне стало совсем не по себе. «И не бойся, она тебя не съест, но про убийство при ней лучше не говорить. Она у меня, как и положено, аристократки в третьем поколении, излишне впечатлительна». «Чего не скажешь о тебе», — буркнула я. «Ну так я не аристократка. Мужчины в нашей семье всегда служили короне, поэтому впечатлительность нам не свойственна. Да и поколение у меня четвертое», — хмыкнул он, приглашая меня пройти дальше. А я посмотрела на него подозрительно. У меня создалось впечатление, что сегодня я знакомлюсь с ним заново. Это был совсем другой, малознакомый мне Кэлс. Улучшенная версия того, которого я знаю. Особенно это было странно после того, как мне заявил прямо, что девушки любят мерзавцев, и поэтому он таким и будет. Присутствие в доме матери Келза меня изрядно напрягало. Леди Фуаго, скорее всего, в курсе, кто я, и знает о многом, в том числе и о последней выходке, которая меня не красит. Почему-то понимание этого меня смущало и напрягало. К счастью, леди лишь на минуту спустилась в холл, чтобы сдержанно меня поприветствовать, а потом незаметно ушла. Келз был похож на нее пепельными волосами и пронзительными синими глазами. Упрямый подбородок и прямой нос ему достались от отца. Я чувствовала себя в обществе потомственных аристократов глупо и вписывалась примерно как дешевая девица легкого поведения, которую я подослала Келзу. Не знаю, понял ли он, но крашеная блондинка из подворотни во многом была гротескной пародией на меня саму. Я не Клэр и не Брил, и никогда не стану кем-то даже отдаленно похожим. Мы с Келзом расположились на веранде, где я уже однажды пила кофе. Тогда на мне была рубашка Келза, и в тот день я узнала, что Норрис фон Лифен – брат парня. В то время многое воспринималось проще. Мы гораздо спокойнее реагировали на общество друг друга, просто балансировали на грани неприязни и взаимного интереса. Пожалуй, я скучала по тому времени. Сегодня Келз был удивительно сдержан. Он расположился в стороне от меня и, водрузив ноги на невысокий журнальный столик, скомандовал. «Рассказывай». «А нечего, в сущности». У меня внезапно пропали слова, и я поняла, что действительно не знаю, что рассказать о произошедшем. «Дерек говорит, что напал на Мариса, убил девушек, и теперь еще неизвестного мужчину, Танима». «Монстра шилка из трущоб», — хмыкнул Келз. «Ты ведь знаешь, что несколько лет мы выбирались раз в год гулять по трущобам и подземельям. Было весело. Первый раз я ходил, когда мне исполнилось 13. Никто не видел ничего даже похожего на эту тварь. Самое страшное в трущобах – грязь и местные банды. Но и они боятся связываться с кем-то из верхнего города». «Но потом несколько человек не вернулось из такой вылазки», – отстраненно заметила я. «И никто до сих пор не знает, что именно тогда произошло?» «Да», — Келз помрачнел, — «ты права. Я периодически возвращаюсь в ту ночь и понимаю, не стоило отпускать их одних». На его лице появилось странное выражение. «Там не было опасно. Максимум можно было подраться с местными. Но тех девчонок и мальчишек не нашли. Мы их ждали почти до обеда, а они не пришли. Именно тогда я понял, что трущобы все же не так просты, как привык думать. Но Танима — это перебор». «Ну так ты же сам видел, тварь». «Да», — Келз не отрицал. «Хочешь сказать, она разумна?» «Хуже», — я задумалась, прикидывая, как бы точнее сформулировать мысль. «У нее есть хозяин, точнее, есть кто-то, у кого такая тварь не одна. И именно этот кто-то – убийца, а не Танимы. Они лишь оружие, такое, которое почти не оставляет улик. Найти хозяина практически невозможно, если кто-то не укажет нам нужное направление». «И мы возвращаемся все к тому же», – сосредоточенно кивнул Келз. «Единственная зацепка к случившемуся – Марис. Ты думаешь, он знает хоть что-то стоящее?» «Да, думаю, он знает что-то. И это что-то знает еще и Клэр. Именно поэтому она сейчас не имеет возможности ничего сказать». «А к Марису законников не пускают», — заметила я. «Это серьезно осложняет им работу и тормозит дело». «Да и друзей не очень», — без удовольствия признался Келз. «Было видно, его задело это. Но сегодня Рыжего перевели в обычную палату, поэтому, думаю, получится пройти». «Его мать на страже, как коршун», — с сомнением заметила я, размышляя о том, как попасть внутрь хорошо охраняемой фешенебельной лечебницы для аристократов. «Сегодня собрание благотворительного фонда», — Келз хитро улыбнулся. «Она его не пропустит. Жизни Мариса ничего не угрожает, поэтому леди Фоузарис пойдет трудиться на благо города, ну и принимать утешение от подруг. Думаю, час-полтора у нас точно есть». «Не сейчас», — парень сделал знак рукой, показывая, что не нужно никуда бежать. «Собрание начинается в 6. Леди Фузарис, как правило, опаздывает. Если мы приедем к Марису около половины седьмого вечера, думаю, как раз успеем поговорить. Но я предупреждаю тебя, Марис вовсе не обязательно захочет помогать. Он зол, напуган и все еще засранец. Поверь, дырка в животе не изменила ровным счетом ничего. Хотя нет, сделала его характер еще гаже. Отчасти я его даже понимаю. Кроме Танимы, у него масса проблем. Дерек сказал, законники склоняются к мысли, что Клэр находится под заклинанием, созданным именно Марисом. Снять это заклинание пока не выходит. Сон запрограммирован то ли на кодовое слово, то ли на время. Но тот, кто это сделал, явно не хотел навредить девушке. Просто убрать с дороги на некоторое время. Я в курсе. Был у нее дома буквально вчера. Кэлс нахмурился. Она просто спит, как принцесса из сказки. Только вот поцелуем ее не разбудишь. Последний он буркнул себе под нос, но я услышала хорошо и почувствовала, как сжалось сердце. А Кэлс поднялся рывком и направился к выходу с веранды. «Я скажу, чтоб тебе принесли чай», — сменил он тему. «А мне нужно привести себя в порядок. Выбираться в таком виде, пусть даже в больницу, наверное, не очень прилично». Я сидела на террасе и смотрела на океан, который плескался вдалеке. Когда-то я дико завидовала этому виду, а теперь каждый день сама наслаждалась почти таким же. Сказать честно, океан у меня был даже ближе. Первая береговая линия. Прибой, запах моря, шум волн, красота. Как бы мне хотелось дальше продолжить наслаждаться видами и отдыхать, не думая ни о смертях, ни о богатом и избалованном аристократе, который почему-то не хотел уходить из мыслей, хотя я прогоняла его оттуда и из своей жизни. Я думала, сегодня в худшем случае Кэлс меня просто пошлет, причем довольно грубо. Все же я устроила ему изрядную гадость, пусть и в ответ на оскорбившее меня поведение. Я была серьезно обижена, и в иных обстоятельствах вообще бы постаралась держаться от него подальше, но дело обязывало идти на контакт. В лучшем случае я ждала издевательств и согласия, после которого чувствовала бы себя вечно обязанной. Кэлс был сложным человеком, но сегодня снова меня удивил, и это нервировало. Я не знала, какого подвоха от него ждать, и поэтому дергалась. Принесли чай, и я с наслаждением вдохнула запах пряного дорогого напитка, бархатистый, с нотками персика и ванили. Иногда мне казалось, что чай даже лучше, чем кофе. Именно более сложный и богатый разнообразными оттенками вкус. Но все равно привычно травилась чернильной гадостью, иногда даже не самого лучшего качества. Чай я пила для удовольствия, а кофе, чтобы проснуться и взбодриться. Кэлс появился спустя полчаса с потемневшими после душа волосами, которые еще не успели просохнуть, и одетый в стального цвета рубашку и черные брюки. Серебряная пряжка на ремне, массивная цепь с медальоном на шее и широкий браслет довершали образ. Парню шли холодные металлы и цвета. Теперь он выглядел, как всегда, безукоризненно, а я рядом с ним чувствовала себя недостаточно прилично одетой. Казалось, что и блузка помялась, и кожаная жилетка была не совсем того качества, какого бы хотелось. Обычно такие мелочи не бросались мне в глаза, но в присутствии его или Клэр я чувствовала свой не слишком высокий статус особенно остро. «Пойдем?» – поинтересовался он и посмотрел на мою чашку. «Или ты еще не допила?» «Да нет», — я поспешно отставила почти пустой прибор и поднялась. «Чем быстрее мы доберемся до больницы, тем скорее поговорим с Марисом и тем быстрее расстанемся. Не знаю, как Кэлс, а я чувствовала себя не в своей тарелке. То ли из-за того, что между нами произошло, то ли по причине его странного, отстраненно-холодного поведения». До больницы доехали в тишине. Кэлс сосредоточенно вел платформу. Я тоже слабо представляла, о чем говорить. Подмывала спросить, в чем причина такого его поведения. Но я, честно сказать, не знала, как. Просто не могла придумать, какую ему высказать претензию. Почему ты не флиртуешь со мной и не делаешь никаких грязных намеков? Почему не наорал после того, что я устроила тебе в отместку? И вообще, ты красивый синеглазый парень. Куда дел избалованного мерзавца, к которому я привыкла? От собственных невысказанных вопросов стало смешно, и я отвернулась к окну, позволив себе улыбку, так как знал, что Келси ее не заметит. В конце концов, какая разница, из-за чего такое поведение? Главное, теперь мне спокойно, и я могу просто расслабиться. Хотя бы на время, а там будет видно. Вдруг это навсегда. Мариса содержали в королевской лечебнице в пригороде Кейптона. Охраняемая территория – несколько гектаров зеленого, засаженного плодовыми деревьями и цветами парка. Там были детские площадки для самых маленьких пациентов, пруды с рыбками и аккуратные мощеные тропинки, которые мыли несколько раз на дню. Посетителям на входе выдавали специальные халаты и обувь, а служебный маг проводил дезинфекцию. Даже для того, чтобы попасть на территорию лечебницы, нужно было иметь пропуск. У Келза он, к счастью, был, и меня пропустили вместе с ним без вопросов. Я не часто бывала в лечебницах, но они неизменно оставляли совсем другие впечатления. Безысходности и тоски. И тут я ожидала увидеть нечто похожее, а не фешенебельный отель в 5 звезд. Кажется, в глубине сада я видела что-то похожее на поле для гольфа. «Клэр тоже здесь?» – поинтересовалась я. «Нет», – Кэлз ответил сдержанно. «Она дома. Семейный лекарь навещает ее каждый день. Ее жизни ничего не угрожает. Она просто спит. И мне уже сейчас хочется убить Мариса, если он не скажет, как это прекратить и зачем он сотворил подобное». Парень сжал кулаки, и я испытала совершенно неуместное сочувствие, неправильное и заставляющее сердце сжиматься. «Кэлз», – начала я, – «не дави на него. Он пока не знает о том, что его подозревают законники. Он может замкнуться и ничего не сказать». «Нет, Айрис». Кэлс крайне редко называл меня по имени, поэтому я вздрогнула. «Марис ничего не скажет законникам. Он их не боится и знает, что его откупят всегда, и это всего. Он живет с мыслью о том, что стоит над законом, как и все мы. Но...» Парень повернулся ко мне, и на его губах мелькнула улыбка. «Он боится себе подобных, потому что думает, будто и все остальные над законом». «Именно. Он до последнего не верил, что Норрис не сможет избежать возмездия. И, подозреваю, убедил себя в том, что мой брат отправился в застенок лишь потому, что родители Клэр приложили все усилия для этого, а мои не препятствовали». «А как думаешь ты?» – напряженно уточнила я. «Норрис сел, потому что закон един для всех? Или потому что его не стали пытаться вытащить?» «Какая разница, что я думаю, яд?» Он прищурился, и по спине пробежала теплая волна от пронизывающего взгляда. Исчезла вся холодность, и на секунду мне вновь захлестнули эмоции. А потом парень снова словно отдалился, и я, проморгавшись, не сразу смогла поймать нить разговора. А когда вспомнила, о чем шла речь, мы уже подошли к входу в лечебницу.